хожу я на работу 10 лет уже подряд. Я рожаю каждый год маленьких смешных ребят. И ни возраст, ни быт не являются помехой. Я решаю, как мне жить, мать, с приметами успеха. Алена, Карина, Кирюша, Марина, Алиса, Мелисса, давай без капризов. Новый сверхчеловек, плыви или качаясь под этот трек.